Все воспоминания эфира прокручивались у меня перед глазами, как зацикленная кинопленка. Зомби-дракон несколько раз переживал свою добычу и звучно проглотил. Фира сдавленно выдавил из себя герой щита, на Афуме. Но стоило мне позвать его, как легкие словно загорелись, и я зашелся кашлем. Было далеко, но я видел, что по лицу моего спутника бегут слезы. Фира, но что это? Несмотря на то, что я был сильно опечален, резкое изменение дракона не осталось без моего внимания. Огромная сила, настолько велика, что внушает страх, и появилась мгновенно, словно из ниоткуда. Я уже сталкивался с таким, несколько раз даже сам был ее носителем. От такой мощи сознание теряется за бешеным усилением инстинктов, и сейчас, даже находясь вне боя, этот природный страх, казалось, пробирал меня до костей. Что-то не сходится. Я бубнил себе под нос. То, что я чувствую, происходит только у меня в голове, ведь дракон никак не изменился. Как стоял, так и стоит, время от времени пожевывая остатки моего спутника. Конечно, это не дракон мгновенно наполнился огромной темной силой. Виктор сама. На Афуме Дона. Рафталия тянула меня за рукав, указывая на Афуме. Да, теперь не осталось сомнений. Его щит словно вздулся, а когда пузыри металла полопались, моему взору открылся щит, которого я еще не видел. Весь черно-фиолетовый, с драгоценным камнем посередине. Этот камень у Наофуми зеленого цвета, но сейчас был ярко-красный. Сам же щит был покрыт асимметрично расположенными шипами, каждый не похожий на другой. А та сила, которая внушала иррациональный страх, исходила именно от этого щита. Я ощутил ее куда острее Рафтали, ибо моя спутница выглядела удивленной, но никак не испуганной. Она переняла от меня возможность сохранять хладнокровие в тяжелые моменты. «Вперед, поможем ему!» С трудом встав, я покачнулся. В голове все еще звучал шум, а желудок метался по всему телу, но все же я побежал с Рафталией прямо к бою. «Черта с два, ты можешь убить моего спутника и выжить!» Я вскинул руки и стал быстро жать на спусковые крючки. Но мои выстрелы не произвели большого эффекта, а повышать мощность я не решился, ибо пистолет просто выбило бы из ослабевшей руки. Небольшие повреждения, нанесенные мной, лишь разозлили гниющую тушу, и, рыча, дракон занес лапу для удара. Вдруг Наофуми взревел так, что его крик мог соперничать с драконьим, и поймал быстрый удар прогнившей лапы на щит. Судя по всему, не было ни боли, ни урона. Наофуми даже не дрогнул. Чего не скажешь о драконе. Резонанс от резкого столкновения пришелся волной по его огромному телу. Сдохни. Наофуми никогда не был так зол. Даже в том треклятом тронном зале, где нас судили, он был спокойнее, хоть и не намного. Схватив лапу обеими руками, герой щита отшвырнул ее хозяина. Дракон отлетел, яростно рыча. Однако он тут же поднялся на лапы и снова бросился в наступление, словно атаки и не было. Скачок в небо и падение рядом с Наофуми. Дракон попытался вжать его в землю хвостом, да разбежались. Раздался громкий ляск, но атака не прошла, обойдетесь. А дальше произошло кое-что еще более удивительное, но в какой-то мере ожидаемо. Вокруг героя щита взвелось темное пламя, не отбрасывающее тени. Геа! Дракон повалился на землю, по его хвосту бежало испепеляющее пламя. Казалось, дракон попытался отступить, словно испугавшись. Что, просите пощады? Ха-ха-ха, дела. Наофуми совсем крышу снесло из-за этого щита, надо что-то делать. Мы с Рафталией побежали было к нему, но нас остановила огромная температура, исходящая от дракона. Наофуми же стоит к нему практически вплотную, какая же защита у этого щита? Айрон Мейден, вновь выкрикнул мой спутник. Вряд ли он решил вспомнить название классной группы, так что это, судя по всему, название навыка. Но ничего не произошло, увидишь, уничтожу вас, что бы ни стало. Это звучало уже тише, но куда более грозно. Я тут же понял, что он хочет сделать. Вот черт, он нас не замечает. Эрсбдэш. Я схватил Рафталию и мгновенно оказался на удалении от бушующего Наофуми. Вовремя, ведь через секунду он схватил дракона за хвост одной рукой и принялся биться об его извивающуюся тушу всем телом. Эмоции окончательно завладели разумом моего спутника. Пламя покрыло всего дракона, от такой температуры плавились скалы рядом с ними, но вокруг самого Наофуми словно был небольшой барьер, и пламя изящно огибало его. Чего не скажешь о нас, действие яда еще не прошло полностью, а вкупе с такой ужасной температурой меня замутило в разы сильнее. теперь уже более устойчивая к таким неприятным условиям рафтели оттаскивала меня, извергающего содержимое желудка наружу от боя. Казалось, я потерял сознание лишь на мгновение, но когда пришел в себя, уже сидел возле тележки, а рафтели, тяжело дыша, лежала рядом. Через сильную ноющую головную боль я смог подняться и, шатаясь, подойти к своей спутнице. По всему телу, в особенности лицу и другим незакрытым участкам тела появились темные ожоги, сейчас она не могла даже предпринять попытку подняться. Я перевел взгляд на поле боя. Расплавленные скалы и земля под Наофуми дополняли картину до практически идиллической. Повсюду пепел и догорающие ошметки гниющего мяса, среди которых носится и орет мой друг, покрытый темным пламенем. Твою ж мать, каких трудов мне стоило дойти до Наофуми, и говорить не хочется. Из носа брызнула кровь, побежав быстрым ручейком, а от жары голова отказывалась думать. Благо, после завершения боя мой спутник словно немного успокоился и снизил жар, так что, пусть и не безболезненно, я смог добраться до героя щита живым. Надо его вразумить, я обязан это сделать. Какой толк в моей силе и моем опыте, если я не могу использовать их во благо своих друзей? Я об этом явно пожалею. Наофуми, мягко сказал я, положив руку ему на плечо. Ну как мягко, от боли из глаз текли слезы, обжигающие и так покрытое ожогами лицо. Про руку я вообще молчу, так что, закусив губу, я старался говорить так дружелюбно, как это было возможно. Бой окончен, мы выиграли. Пора заканчивать. Он глянул на меня, словно только заметил, но взгляд был пустым, стеклянным, словно у трупа. Наофуми молчал. Идем, Рафталия сильно ранена, ей нужна помощь. Нет, он смотрел на меня, возможно, даже слышал, но не слушал. Если ты сейчас не пойдешь со мной, мы все погибнем, вся наша команда. Мы, единственная опора друг для друга. Наа, ты знаешь, я всегда был готов идти за тобой и буду готов впредь. А сейчас идем со мной. Да, результат есть. Эмоции стали появляться на его лице, но он словно им сопротивлялся. Ладно, идем, крайняя мера убеждения. Вспомни, как нас с тобой осудили. Казалось, весь мир против тебя. Да, однако, не весь мир. В тот момент у тебя был я, а у меня был ты. Если мы хотим восстановить справедливость, мы нужны друг другу. Наа, это было рискованно. Судя по всему, негативные эмоции подпитывают щит, который дает огромную силу владельцу, лишая его контроля. Сейчас я решил надавить на больную тему, рассчитывая, что негодование от несправедливости будет больше, чем ненависть к тем, кто нас осудил. Сработало. Пламя изящно сошло на нет, а щит преобразился в обычный для моего спутника. Ты зачем подошел так близко? Казалось, от потрясения Наофуми трясло, но на деле трясся я знал, что вот-вот потеряю сознание от боли. Надо закрепить успех, я не могу быть уверен, что он не вернется в ту форму. Если не я, то кто тебя поддержит? Ты ведь всегда меня прикрывал, я ответил тем же. Последними моими словами, произнесенными в тот злосчастный день, были: позаботься о Рафтели. Вот же черт, как у меня все болит. Стоило мне очнуться в постели, как всю нервную систему резануло болью. Ах, Виктор сама. Наофуми Дона, он проснулся. Рафталия, кажется. Ее голос как бальзам на душу. Глаза открыть я не в состоянии. Зато услышал, как в комнату вбежал кто-то еще. Черт, выглядишь ты не особо, Витя. Сколько ехидства. Эх, моя прекрасная внешность. Как я теперь без нее? Один из фактов о моей личности. Не было и не будет ситуаций, в которых я не нашел бы в себе силы пошутить. Ты в порядке? Только благодаря тебе. Спасибо. И извини. Поправляйся. Я услышал быстро удаляющиеся шаги. Не обижайтесь на него. Наофуми Дона очень смущался, когда говорил с вами, а пока вы лежали без сознания, не отходил от вас. Как и я. Так-так, судя по голосу, ни один Наофуми смущается. Рафталия, как твои раны? Если бы ты меня не вытащила, я бы погиб. Куда менее значительные, чем ваши, но в больнице мы еще полежим какое-то время вместе. Рад слышать, что ты цела. Расскажи мне подробнее, что произошло. Спустя 2 дня я наконец смог открыть глаза, но был не слишком рад этому. Температура повредила сетчатку правого глаза. Боюсь, необратимо. С прискорбием сообщаю, что этим глазом вы пользоваться больше не сможете. Мне очень жаль. Это был тот самый целитель, который готовил лекарства для деревни. По рассказу Рафтели, когда я потерял сознание, Наофуми на руках отнес меня в повозку, где обработал раны и использовал заклинание лечения на мне и на ней до тех пор, пока не закончилась мана. Повезло, что Рафталия была менее ранена, иначе мы оба могли бы не дотянуть до помощи квалифицированного медика. После этой помощи Наофуми собирался разделать остатки туши, которая, как оказалось, сгорела далеко не вся. А в остатках он нашел плотно набившую живот гнилым мясом Фира, радостно встретившую своего хозяина. Как оказалось, зубы были гнилыми и лишь поцарапали нашу птицу, которая в момент боя дракона с Наофуми поедала первого изнутри. Фира очень волновалась за мою с Рафталией жизнь и быстро довезла нас до деревни. В отключке я был 2 дня, за это время распространение эпидемии остановили, но многие все еще были больны. Фира не пустили ко мне с Рафталией палату из-за ее магической природы, так как она могла повлиять на действие кристаллов, поддерживающих во мне жизнь. Когда же я наконец смог встать, то первым делом вышел на улицу к этой малышке. «Фира», я мягко улыбнулся, «Виктор Самаа». Она тут же стала миленькой девочкой и бросилась мне в объятия. Больно, даже очень больно, но ради такой миленькой маленькой девочки можно и потерпеть. За время, проведенное в палате с Рафталией, мы сильно сблизились, вплоть до того, что проводили ночи на одной койке, аккуратно обнимая друг друга. Лечение шло на удивление долго и болезненно. Темное пламя щита гнева на Афуме, так он называется, было проклятого, а ожоги от такого лечатся очень долго и крайне неприятно. На Афуме эфира я видел только по вечерам, когда они приходили навещать нас, днем они обслуживали больных вирусом, и благодаря их помощи болезнь быстро шла на спад. Касательно самого щита, он был из так называемой проклятой серии, я имею такую же, но еще ни разу не пользовался, так как она заблокирована. По словам самого Наофуми, доступ к серии открылся в момент пика эмоций, а обращался он к дракону во множественном числе, потому что видел в нем силуэты других героев Эмалти, так как они вызывают в нем наибольшую злость. Кобура жестокости. Что же она из себя представляет? Еще через неделю мы наконец покинули деревню. Болезнь святой Сама и его божественная птица остановили, чем еще больше укрепили в стране слух о божественной природе нашего Наофуми. Никто все так же не знал о наших настоящих личностях. О боях на какое-то время можно забыть. Мне тяжело просто держать в руке пистолет, не говоря о том, что мое поле зрения стало куда менее обширным. У Рафталии ситуация не лучше, ее движения замедлились, а удары ослабли. Сейчас мы направляемся в столицу для получения более квалифицированной медицинской помощи и для обновления снаряжения, так как наша катурайская деятельность принесла хорошие деньги. Я смотрел на звезды и слушал потрескивание костра. Мы хорошо поужинали и собирались ложиться спать, но сон не шел ни к кому. До волны еще есть время, я успею восстановиться, но что делать с глазом? Сейчас его скрывает повязка, мне приходится поворачивать голову, чтобы увидеть то, что раньше и так заметил бы. Я привыкну к этому, уже терял глаза и даже слеп полностью, но этот процесс требует времени, и боюсь, что не успею до волны. Наофуми играл с Фира, что стало обычным делом для этих двоих, несмотря на то, что раньше это был нонсенс. Наш герой щита стал куда мягче после того боя, а может, наконец решился открыться нам. Налетевший порыв ветра раздул пламя и заставил тело покрыться мурашками. Замерзшая Рафталия, лежавшая рядом со мной, придвинулась поближе и, немного посомневавшись, быстро поцеловала меня в щеку. Поняв, что Наофуми и Фира этого не заметили, Рафталия шумно выдохнула, и я не смог сдержать смешок. «Черт возьми, раны еще не зажили, не бей меня!» Этот крик и последующий смех утонули в ночной тишине, приносящей умиротворение. «Ох, ребята, видок у вас неважный, давно не виделись, рад, что смогли заскочить. Эльхард, старик, сегодня платишь ты, мне надо обработать раны». Я не мог сдержать улыбку при виде, пожалуй, первого человека в этом мире, который отнесся ко мне с пониманием. «Опять нажрешься и выкинешь какую-нибудь глупость, но мы с Рафталией присмотрим за тобой, за вами обоими, да». После одной забавной истории Наофуми строго решил, что отныне будет сопровождать меня на пьянках, как бы я ни сделал того, о чем потом пожалею. Видимо, он недооценивает мой самоконтроль, но если ему так спокойнее, то и пусть. Значит, сегодня закроюсь пораньше и сходим развеяться. Вы хотели что-то купить? Мы обновили снаряжение, я облачился в кожаный плащ даже лучше того, который украла злобная принцесса, и нашел широкополую зачарованную шляпу, купленную в соседнем магазине. Вкупе с повязкой на глаз, Я выглядел как король разбойников и долго крутился перед зеркалом, довольный тем, что сохранил свою внешнюю притягательность. На Афуме с Рафталией тоже полностью обновили снаряжение и их характеристики сильно выросли. Дорога до столицы была не близкой, мы провели много времени в пути. До волны оставалось время, но его было все меньше и меньше. Также мы зашли в церковь, чтобы купить высококачественную святую воду. Подаренная нам в деревне с немало боли и немного помогала от проклятия, но ожоги не зарастали. С этим должна справиться церковная святая вода. Церковь обнаружилась на самом видном месте. Да уж, огромная, символ у нее в виде наложенных друг на друга меча, копья и лука. Не нравится он мне, на нем не изображен щит, хотя герой щита, такой же полноправный легендарный герой. Герой щита и герой огнестрела. Нас встретила монахиня. Когда она поняла, кто посетил церковь, ее лицо скривилось. Людям, которых обвиняют в попытке изнасилования, не рады практически нигде. Эх, я уже начал привыкать к радости, с которой люди встречают повозку святого Самы и его эскорта. Это не значит, что надо робеть, спокойным голосом пожурил монахиню мужчина, явно служивший священником этой церкви. Его одежда, выдержка и выражение лица свидетельствовали о высоком духовном сане. Архиепископ Сама, судя по ее увиденному возгласу, я оказался прав. Что привело вас в нашу церковь? Мои спутники подверглись мощному проклятию. Я хотел бы приобрести сильную святую воду. Ваше подношение, как плату не называй, она всегда будет платой. Я не слишком симпатизирую церкви, но в одном они меня сильно впечатляют. Надо отдать должное их возможности веками поддерживать бизнес выкачивания денег под богоугодным предлогом. Люди сами отдают им последние гроши, проползая на коленях и боготворя служителей за их доброту. Поразительный уровень лицемерия. Листок с расценками висел на стене, но Наофуми решил для проверки спросить архиепископа. Сколько? За святую воду? 5 серебряных, 10 серебряных, 50 серебряных или 1 золотая в зависимости от качества. Правда. Разумеется, врать очень неразумно в ситуации, когда правда прямо перед носом. Смущает меня такая торговля под прикрытием господа Бога, но мы берем самую дорогую. 2 золотых. Прошу, не моргнув глазом, я расстался с хорошей суммой. Виктор Сама, не стоит ради меня покупать такую дорогую. Моя рабыня явно была недовольна тем, что я потратил столько денег. Все в порядке, я уже говорил, ты мне дороже пары монет. Вдобавок, если не будем в форме, не сможем защитить этот мир. Я игриво подмигнул и повернулся обратно к архиепископу, ожидая товар. Получив обе бутылки, Наофуми проверил их магию и оценивание, который хорошо обучился во время занятий ювелирным делом. Низкокачественная святая вода, качество низкое. Увидев качество предмета, мы с Наофуми перевели взгляд на архиепископа. Тогда на святую воду посмотрел он, то сразу поменялся в лице. Почему ты принесла столь недоброкачественную воду? А во, кажется, это событие сильно взволновало его. Он был сильно раздражен, но старался скрыть это. Но, начала лепетать монахиня, которая принесла бутылки. Господь милостив, сейчас же покайся в своем варварском проступке, удовлетворение своего чувства правосудия. Да, его голос дрожал от негодования. Прошу прощения, думаешь, вот так просто? Надеюсь, у тебя большая семья, ибо сегодня они сгорят в твоем доме. Перебор, самую малость, я приношу извинения. Слуга моей церкви проявила неучтивость. Архиепископ низко поклонился и отослал девушку принести надлежащий товар. Хаем, я не удивлен. Надеюсь, я все же получу то, зачем пришел, тогда все останется в прошлом. Наофуми разумно избегал конфликта с церковью, так что хотел побыстрее убраться отсюда. Благодарю за ваше великодушие, архиепископ передал нам 2 бутылки, в этот раз сперва лично проверив качество их содержимого. Святая вода очищения проклятий, качества высокое. Да, это то, зачем мы пришли, я принял бутылку. Благодарите господа за проведение, мы всему обязаны его милосердию. Да-да, конечно, мы покинули церковь, после чего обработали раны в снятом на 3 ночи номере. Наложив повязку на меня и Рафталию, Наофуми ушел собираться на гулянку, оставив нас с Рафталией наедине. Если я напьюсь и, точнее, когда я напьюсь, если решу преподать кому-то урок вежливости, мешай мне только в том случае, если бедолага будет на пороге насильственной смерти. Хорошо, я игриво улыбнулся, стягивая с себя рубаху и меняя ее на новую и чистую. Только в крайнем случае, «Я поняла», — Рафтали ответила мне улыбкой и поднялась с кровати. Наконец, боль утихла окончательно, так что мы впервые за долгое время смогли нормально прижать друг друга к себе. Мы обнимались около минуты, после чего моя рабыня быстро отскочила от меня и стала быстро переодеваться за открытой дверцей шкафчика. «Вот чертовка, как стреляет глазками. Ну ничего, я в долгу не останусь». Выйдя на улицу, я вдохнул полную грудь вечернего воздуха и с приподнятым настроением отправился к лавке Эльхарту, прокручивая в голове дорогу из той деревни на окраине страны к столичному городу. И то странное знакомство с таинственной девочкой, прочно засевшей в моей голове. Примечание к части. Сцарлксерт, Бестнгзде. Ребятки, мы с вами перевалили через порог в 50 тысяч просмотров. Вот так, новые рубежи не за горами. Читаем, комментируем, сидим дома и не болеем. Часть 26. Экс-глава про путешествие по Милромарку. По дороге в столичный город наш отряд заночевал в гостинице при горячих источниках. Сперва мы хотели просто переждать там ночь и на рассвете двинуться в путь, но когда Наофуми услышал о лечебных свойствах воды в этих источниках, настоял на нашем совместном посещении, чтобы помочь в борьбе с ослабляющим проклятием. Отказываться я не стал, а Рафталия с радостью приняла предложение расслабиться и хорошо искупаться. Почему мы не взяли семейный номер, как всегда? Уже в нашей с Наофуми комнате я делился с героем щита своим негодованием. Ты в любой момент можешь прийти к девочкам, а спать с Фиром мне не слишком хочется, во сне она не контролирует превращение, Наофуми ответил, несмотря на меня, спокойно раскладывая вещи. В этом есть логика, но я бы предпочел не спать далеко от наших девочек. Давай поторопись, я хочу окунуться с головой в горячую воду и смыть с себя усталость. Господин Самаа, я к вам. Подожди, Фира, там мужская половина, тебе туда нельзя. Поздно, Рафталия, Фира уже перескочила через деревянную перегородку, разделяющую две части источника. Данный прыжок я с улыбкой наблюдал, погруженный в воду по нос. Хорошо, мы тут одни, так что сиди, только опустись по шею. После этой фразы Наофуми моя улыбка медленно сошла на нет, я и погрузился с головой под воду. Не то, чтобы купания сильно помогали против проклятия, все тело ныло, а движения были замедлены и давались с большим трудом, чем обычно. Я не стал открывать глаза, наслаждаясь тишиной и расслабляющим эффектом купания, раздумывая о том, как мне сражаться в таком состоянии. Мои характеристики напрямую зависят от физических данных. Урон от выстрелов, подвижность и скорость сильно упали, а без этих показателей Наофуми придется прикрывать меня чаще, из-за чего просядет урон Рафтали, которая акцентировала внимание только на атаке, ведь ей придется отвлекаться на защиту. Вдобавок, она тоже ослаблена, а я не знаю, чего ожидать от волны. Не могу же я позволить Фире и Наофуми вдвоем делать самую тяжелую работу. Однако, я смогу вытянуть выгоду даже из такого положения. Мы с Рафталией будем тренироваться в обычном режиме, а проклятие будет выступать в качестве утяжелителей. По такой системе занимаются спортсмены, создают пассивные дополнительные нагрузки, из-за которых тренировки становятся тяжелее, а на соревнования снимают утяжелители тела, привыкшие к усложнениям, будет чувствоваться сильнее и быстрее. Но это все потом, сейчас у меня заслуженный отдых. Рафталия, ты, подойди-ка. Виктор сама, она замоталась в полотенце по подмышке и неспешно шла из купальной части гостиницы. Я встретил ее на выходе из раздевалки, где любовался паром, исходящим от тела. Пошли наверх, пора сменить повязки. Мы оба принимали купание в бинтах, смоченных святой водой, но ее магические свойства со временем сходили на нет и приходилось менять повязки. Уже наверху я скинул халат, обернув полотенце вокруг пояса, и позволил своей спутнице обработать мои раны. Бинты прилипали к поврежденным частям кожи, но снимать их было не больно. Бережно наложив новые повязки, мягкие руки Рафтали отстранились от моей спины. Плохо, даже слишком мягкие, учитывая, сколько она орудует клинком, это даже удивительно. После она обошла меня и сняла повязку, прикрывающую глаз. «Можешь подать зеркало?» Никакой дрожи в голосе. Я знал, что увижу, но хотел взглянуть еще раз. Молча подав мне украшенное зеркальце, Рафталия с опечаленным видом села рядом и положила руку мне на ногу. Сильные ожоги как раз в радиусе 2-3 сантиметров вокруг глаза. Следы наверняка останутся, но, как говорится, мужчину шрамы. Сам же глаз был в порядке, лишь когда-то темно-коряя радужка теперь была мутная и серой, а черный зрачок словно был затянут плевой. «Можешь продолжать», я отложил зеркало и подставил Рафтали лицо для дальнейшей медицинской помощи. «Благодарю, теперь ты». Она смущалась, но позволила полотенцу медленно сползти на пол, таким образом оголяя подтянутое тело, которое когда-то было идеальным, а теперь было изуродовано ожогами. Ожогами, полученными в момент, когда я был без сознания. «Больше никто не поступит с тобой так, Рафталия. Ты моя и только моя, лишь я могу портить твое тело и сознание», сказал я сам себе, глядя на нее. Но несмотря на повреждения, моя спутница оставалась в отличной физической форме. Упругие груди хорошего размера с аккуратными бледно-розовыми сосками и не думали обвисать в ближайшие годы. Узкая талия плавно переходила в широкие, сильные бедра, радующие глаз своими изгибами, красивые, длинные ноги, тонкие, но не тощие. Казалось, ее телосложение идеально. Вкупе с ее милым, даже красивым личиком и ухоженной, незамысловатой, но все же приятной глазу прической Рафталия была воплощением молодой красоты. Видимо, выражение моего лица говорило само за себя и, заметив это, моя рабыня радостно улыбнулась. В этой улыбке не было ни намека на пошлость, лишь радость. Немного помолчав, она спросила: «Как вам? Если хочешь спросить, симпатична ли ты мне, так и говори». Я вызывающе улыбнулся, разряжая больно романтическую обстановку. «Ты не просто симпатична, Рафталия. Я считаю тебя по-настоящему красивой и сделаю все, что будет в моих силах, чтобы сохранить твою красоту. Твою красоту и тебя саму, понимаешь?» «Понимаю». Она вновь смутилась, но не отвела взгляд и не покраснела. Видимо, учится себя контролировать. Обрабатывая ее раны, я аккуратно гладил покрытую темной плотью спину, стараясь причинять как можно меньше дискомфорта. В один момент мы встретились взглядами и уже не смогли отвести их друг от друга. «Ты не представляешь, как я горжусь тобой, Рафталия, и как я рад видеть, что ты поправляешься». «Виктор сама», какой вдруг уверенный голос и взгляд. «Я люблю вас». После этого ее уверенность резко уменьшилась, но не исчезла полностью. Последнюю фразу она сказала тихо, но очень отчетливо. Я взял ее за руку и наклонился практически вплотную к уху. «Я знаю, это не то, что она хотела услышать, но это правда. Я люблю Рафталию, но естественная любовь переплетается с родительской. Мне казалось, инцест тебя никогда не смущал». Этот уверенный, спокойный, рассудительный голос. «Тоже верно», — подумал я в ответ. Казалось, Рафталию раздирало непонимание, но она пыталась это скрыть. Не дав ей отвернуться, я мягко взял ее за подбородок, приподнял, чтобы она смотрела мне в глаза, и мягко поцеловал, без какой-либо страсти, изливая в нее свое мягкое, греющее, уютное чувство. «Союз нерушимый республик свободных», — вдруг раздалось пение максимально не под стать ситуации. «Давно тебя слышно не было, я уж скучать было начал». Не отрываясь от Рафталии, аккуратно обхватившей меня руками, я вел дружескую беседу с голосом в голове. «Не знал, что у вас все серьезно». На Афуме складывал вещи. Солнце уже встало, мы как следует выспались и готовились к возвращению на большую дорогу. «Слышал, видел. Причем Фира тоже, знал бы ты, чего мне стоило остановить ее. Сперва она хотела к вам присоединиться, а после хотела попробовать так же и начала раздеваться. Ну и силы в ней, скажу я тебе. Даже не знаю, Наа, благодарить тебя, ругать или завидовать. Что и за что, решай сам». Я уже сложил свои вещи и заговорщически улыбнулся герою щита. «Ха, думаю, я знаю». Смеявшись, мы покинули гостиницу, щедро расплатившись и оставив немного денег в качестве благодарности за хороший сервис, и отправились дальше в столицу. Перед нами еще добрая треть всего государства, которую необходимо пересечь, однако, проблем возникало на удивление мало, а в каждой деревне нас встречали восторженными криками и делились припасами. И каждый человек норовил рассказать нам очередную легенду про святого Саму, его божественную птицу и отважный эскорт. Причем каждая легенда сказочнее другой. Многие благодарили нас за спасение своих дальних родственников, живущих в деревнях, о существовании которых мы даже не знали. Я лицемерно улыбался и собирал дары, после чего мы прощались и ехали дальше. Через два дня такого приятного путешествия наконец произошло кое-что интересное. Мы с Рафталией возвращались с вечерней тренировки, в ходе которой я не только поднатаскал нас обоих физически, но и обучил свою рабыню навыку французский поцелуй, который ей очень понравился. У повозки было какое-то движение, однако Эфира, и на Афуме выглядели больше озадаченными, чем испуганными или готовыми к бою, так что я спокойно подошел к ним, держа руку на раскрытой кобуре. Трое диких филариалов сидели и мирно щипали травку у своих ног, а между ними сидела, мягко говоря, красивая девочка, ей было около 12 лет, темно-синие глаза, такого же цвета волосы с замороченной прической, они уложены назад, а по бокам две огромные косички спиральной формы, дорогая, но испачканная и немного порванная одежда. Когда я наконец смог оторвать взгляд от ее невероятно правильных черт лица, правильных настолько, что она казалась качественно выполненной куклой, и вгляделся в мелочи, смог определить, что был прав. Лицо ухоженное, приятный запах дорогих духов, на руках ни одной мозоли. Мы с Рафталией поравнялись со своими спутниками и молча смотрели на нее. Казалось, Наофуми не знал, что сказать, Афира слишком увлеченно разглядывала филариалов, не обращающих на нас совершенно никакого внимания, хотя они и были дикими и должны были проявить враждебность либо страх. В любом случае, я решил взять инициативу на себя. К слову, дикие филариалы отличаются от домашних, а как именно, я узнал еще когда выращивал Фира. «Приветствую, принцесса. Тебе известно, что ты далеко от деревни. Тут небезопасно. Ты одна пришла сюда, мало ли родителей красавицы убили разбойники. Не стоит спрашивать, где они, чтобы не ревела, однако без информации я ничего сделать не смогу. Но синеволосая, казалось, не обращала на меня никакого внимания. А вот звук моего голоса вспугнул филариалов, и они припустили в рассыпную. Виктор Самаа, мы можем догнать их и приготовить на ужин. Они выглядят очень вкусно. Фира, не забывай, они твои сородичи». Я не отводил взгляд от девочки, но руку все равно держал на кобуре. Подозрительно все это. Вполне вероятно, что это ловушка разбойников-настранников, которые решили помочь девочке. Но я не могу объяснить поведение филариалов, даже если они дрессированные и поэтому сидели возле своего хозяина, то тогда они не испугались бы моего голоса. Да, лучше есть людей. Наофуми хлопнул меня по плечу и наклонился к подозрительной красавице, но она смотрела не на него. «Филариал-сан», мягкий, сдержанный голос был обращен к Фира. «Тыфне», забив рот яблоками, Фира даже ухом не повела в сторону девочки. «Вы умеете говорить?» «Ага, я всегда мечтала поговорить с филариалом. Давайте еще поговорим». Восторженно обратилась она к Фира, широко раскрыв глаза. «ХММ, ла-ля зафилка, я не против, хотя это что-то новенькое. Говорящая Филариал-сан, как вас зовут?» «Фира». «Фиротян, а меня зовут Мел». Все такой же мягкий голос теперь звучал взволновало. «Значит, Мелтян, ага, хочешь покушать?» «Фиротян», девочка, представившаяся как Мел, достала из кармана вяленое мясо и протянула Фира. Она еще и знает про их вкусы. «А во спасибо». Фира с удовольствием слопала предложенную еду. «Эхе-хе», весело рассмеялась Мел, глядя на то, как Фира пережевывает мясо. Затем она погладила ее перышки. «То, что девочка любит филариалов, я уже понял, но Фира ее привлекает не ее редкость». Я расслабился и убрал руку с пистолета. «Фира, мы приготовим ужин из запасов, а ты пока свободна, можешь развлекаться, как захочешь». Видимо, Наофуми решил дать Фира завести новую подругу. «Разумно». «Хорошо, о, идем». «Ох, не люблю я, когда Фира улыбается в форме филариала, это выглядит слишком пугающе, словно ей кто-то клюв ломает». «Ага». Эфира вместе с Мел побежали по лугу. Луна светила ярко, теплый ветер трепал мне волосы, пока я, прокручивая на пальце пистолет, изучал свои характеристики, которые уже знаю почти наизусть. Словно в голливудских фильмах, я изящным быстрым движением спрятал пистолет в кобуру и подошел к костру, от которого приятно веяло чем-то вкусным. «Фира, ужин». Голос Рафтали разрезал ночную тишину. Если и есть слова, способные сорвать такую легкомысленную девочку с места и заставить намеренно бежать куда-то со всех ног, то это были эти слова. Судя по ее рассказу, Мел путешествовала с кем-то, но отвлеклась на филариалов и отстала от каравана. А те завели ее так далеко, что она даже не знала, в каком направлении ей двигаться. «Фира, а где сама Мел?» «Я понял, что самой девочки с птицей нет. А, она осталась там, где мы играли. Как легкомысленно. Хочешь, чтобы твою подругу съели дикие животные? Веди меня к ней». Но мне не пришлось даже вставать. Незаметно Мел подошла к нам и тихонько спросила. «Извините, что я так поздно. Могу я ненадолго присоединиться к вам? Да и угадаю, тебе нужно в столицу». сказал Наофуми, разрезая вяленое мясо, подняв взгляд на девочку, названную мною принцессой. «Да, как вы угадали, по твоей одежде. В этой стране богатые семьи живут либо в самом столичном городе, либо в поместьях, которые расположены недалеко от него. Мы тоже держим туда путь. С радостью возьмем тебя с собой, принцесса». Я передал ей тарелку с ужином. «Благо, припасов нам дали с лихвой. Придется заплатить, как прибудем на место». Мелтян, услышав слова Наофуми, Рафтелия бросила на него недовольный взгляд, но ничего не сказала. «Такой уж меркантильный нам попался герой щита, тут ничего не поделаешь. Разумеется, мой отец щедро вас одарит, когда мы прибудем на место назначения. И зовите меня Мел, пожалуйста». Девочка грациозно поклонилась. В свете костра и учитывая ее порванное платье, выглядело это забавно, но все же дворянская выдержка так и била в глаза. «Как я поняла, Фиротян, божественная птица, а вы, святой Сама и его отважный эскорт, Виктор, для тебя просто братик, принцесса». Не успел я договорить, как герой щита отвесил мне подзатыльник. Все, кроме Мел, начали смеяться. «Мое имя Рафтелия, можешь так меня и называть, Мел». Моя рабыня дружелюбно улыбнулась и слегка кивнула девочке. «С Фиротой уже знакома, а я, Наофуми, буду благодарен, если не станешь создавать проблем. Приятно познакомиться». Мел поклонилась еще раз и наконец уселась на траву, принявшись ужинать. Ели мы не молча, то и дело спрашивая что-то у девочки или отвечая на ее редкие вопросы. На самом деле, я ожидал, что наша еда может не понравиться Мел, но как-никак, девочка, путешественница, так что не жаловалась и съела весь ужин за милую душу. Через минут 10 беседа стала тише, Мел и Фира устали за день и легли спать. Глядя, как Фира в человеческом обличье спит в обнимку с названной принцессой, одно крыло подложив под себя, а другим укрывшись, я начал кашлять и поправлять воротник, несмотря на то, что кашель меня совсем не беспокоил, а воротника я не носил в этом мире еще ни разу. Смахнув скупую мужскую слезу, вызванную непередаваемой красотой картины, я с гордо поднятым носом пожелал своим спутникам спокойной ночи и пристроился на подстилке в повозке, всеми силами стараясь не смотреть на Мел и Фира. «Фира, чертова птица, вставай, черт побери!» Меня разбудил крик Наофуми, который это уже раз. «Что опять не так?» — сонно протянул я, высовывая голову из повозки. «Виктор Сама, скорее, сюда!» Рафтелия и Наофуми были взволнованы, но оружие брать не стали, оно все так же лежит в повозке. Когда я вылез, понял, что не так. Фира в форме филариала лежала на траве, а вокруг была разбросана одежда Мел. Платьице, туфли, некоторая бижутерия и нижнее белье. «Теперь тебе интересно, не так ли?» Прямо в ухо, знакомый голос. «Более чем, не отвлекай, черт, Фира, какой бы обжорой ты ни была, вот зачем ты скормил ей тех бандитов, на Афуме Дона, не может быть, чтобы Фира вот так взяла и съела свою подругу». Вступилась за птицу Рафтелия, пытаясь успокоить героя щита. «Идея, может, закопаем одежду и концы в воду, избавимся от улик, разумно, Наа, но есть идея получше». С этими словами я наклонился к Фире и на самое ухо прошептал: «Завтрак». Поворочившись, Фира наконец встала и, зевнув, устало спросила про завтрак. В своих крыльях она держала голую Мел, которая нехотя открыла глаза. «Фира, ну-ка стань человеком, угощу тебе мяском». Я облизал губы от предвкушения. «Ей есть». Я шумно выдохнул, наслаждаясь зрелищем. «Доброе утро, господа». Рафтелия, Фиротян, стоящая на траве обнаженная принцесса, поздоровалась с каждым лично и неспешно стала одеваться. «Мел, а мы тебя обыскались. Ты зачем разделась?» Наофуми тоже облегченно выдохнул, но отвернулся, когда удостоверился, что с принцессой все хорошо. Ночью Фиротян превратилась в птицу, мне стало очень жарко, вот я и решила раздеться. «Отличная работа, Фира, горжусь», — прошептал я сам себе, подкидывая кусочек вяленого мяса, который остался со вчера. «Припаркуйте повозку где-нибудь, мы с Фира проводим принцессу до дома». «Угу, не задерживайтесь», — махнул нам Наофуми, отправляясь с Рафталией искать место для главного сокровища Фира. «Большое вам спасибо, святой Сама, награда будет непременно выплачена». «До свидания», — крикнула ему вслед Мел, грустно улыбаясь. «Ей понравилось путешествовать с нами, да и с подругой она расставаться наверняка не хочет. Хотя мы провели с Мел лишь один день, я успел более-менее разобраться в том, что это за девочка. Она вежливая и воспитанная, умная и сдержанная. Казалось, образец идеальной дворянки, надеюсь, и с родителями ее проблем не возникнет. От денег я отказываться не стану, но как бы семья нашей принцессы не захотела оставить себе божественную птицу святого Самы. Ах, герой огнестрела, это он, смотрите. Дети всех возрастов тыкали в меня пальцами и звали своих друзей, но оскорблять меня или кинуть что-то они не посмели, боялись либо моего гнева, либо Фира в образе Филариала. Как, я думала, ваши имена, не просто совпадение. Неужели вы и на Афуме, легендарные герои? Мел широко раскрыла глаза и остановилась. Ты давно не была в городе? Спросишь у семьи, наверняка они лучше расскажут, кто мы такие. Я улыбнулся, чувствуя раздражение. Видимо, Мел не знает о обвинениях в нашу сторону, поэтому я предпочту покинуть этот город до того, как она пристанет с вопросами. Скажу лишь, что это ложь. И касательно меня, и касательно Наофуми, запомни это, Мел. Она не ответила. Да что за крик? Громче, чем обычно. Этот ор начинал действовать мне на нервы. Кто-то истошно вопил, кто-то неразборчиво кричал. Этот гул я слышу уже давно. Мел, не против, если мы сходим посмотреть? Окликнул я девочку. Конечно, я давно не была в этом городе. Не откажусь от прогулки. Отлично, надо разобраться с этим хулиганством. Фира, за мной. Тогда я не мог знать, что это было необычное хулиганство. Часть 27. Проверка поклонников. Ситуация была призабавная. Матеису и Наофуми сошлись в бою, окруженные толпой людей. Какого хрена ты напал на меня? Не боишься ранить всех этих людей? Но несмотря на то, что Наофуми пытался вразумить героя копья, чтобы тот не убил никого ненароком, большая часть публики лишь напирала ближе. Были и те, кто хотел разнять дерущихся, подвергающих окружающих опасности, но тут влезла принцесса Малти, которая вставила свои 5 копеек, по своему обычаю подливая масла в огонь. Граждане, прошу успокоиться. Это дуэль героя копья Самы с героем щита. Властью, данной мне королевством, я признаю этот бой официальным. Она не побрезговала помахать указом с королевской печатью. Что за вздор, возмутился хозяин магазина за моей спиной. Владельцы близлежащих магазинов присоединились к протесту. Ты смеешь перечить воле государя, наглец? Некоторые, увидев указ, кричали мочи его. Другие в ответ орали прекратите. Наконец, хаос дошел до того, что потасовки завязались и между жителями. Фира, присмотри за Мел. Кажется, пора вмешаться настоящему герою. Я не скрывал иронии в голосе, которую из зала присутствующих никто не услышал. Секанд Бжевелин. В руках Матеису появились 2 сияющих копья, которые он метнул в Наофуми. Нао принял одно на щит, а второе загородил телом, укрывая какого-то крестьянина, который был на волоске от смерти. First Hill. Ему приходится лечить себя, тогда все серьезнее. А ну разошлись, дорогу герою. Разошлись, я сказал. Но пробираться сквозь толпу было довольно тяжело. Ничего, Наофуми выдерживал атаки противников и посильнее. Лечение у него, конечно, слабовато, но может продлить жизнь на 1-2 хороших удара. Я разгонял толпу, расталкивая и пиная, казалось, ничего не замечающих жителей. Герой копья Сама, пожалуйста, прекратите. Вдруг вышел вперед какой-то солдат и встал между Наофуми и Матеису. Это жилой квартал. Личные разборки в таком месте недопустимы. Допустимы, моментально отреагировала змеюка из королевской семьи на слова солдата. Затем помахала печатью и заявила. Проваливай. Это битва между героями. Простому солдату в нее вмешиваться не стоит. Глаза солдата забегали. Еще бы, она все-таки принцесса этой страны, хоть и действует инкогнито. Человек, владеющий такой печатью, не какой-то там авантюрист. Это понимают все. Я все равно остаюсь солдатом, который защищает людей и страну. И ради того, чтобы защитить их, я обязан остановить человека, решившего устроить личные разборки, пусть даже это и герой. О, кажется, ситуация приняла еще более интересный оборот. Поэтому, поскольку герой щита Сама может лишь защищать, его мечом стану я. С этими словами солдат извлек из ножен меч и встал в боевую стойку. Ну-ну, не стоит так красоваться. В этой стране не ценят чести. Как ты сказала, дуэль между героями. Так вот он я, Виктор. Я наконец смог прорваться через толпу, прыгнул в свободное для дуэли место и на манеру одного самовлюбленного вампира указал большим пальцем себе в грудь. Так что, солдат, решил защищать героя щита и направил меч на героя копья? Я не стал выхватывать пистолет, пока что лишь наслаждался прикованными ко мне раздраженными взглядом принцессы и копьеносца. Я тоже, из толпы вышел нервный мальчик, похожий на мага, обошел меня сбоку и взял в руки посох. Нахалы, кто вы такие, чтобы выступать против меня? В ее словах явно читалось, что даже если они переживут этот бой, их непременно казнят. Дело не в том, кто мы такие, мы лишь выполняем наш долг, наглецы. Игнорировать волю государя, это, ну, договаривай, каждое твое слово я поверну против тебя, а после хорошенько отделаю вас обоих. Мы с Наофуми поравнялись и встали в боевую позицию. Разумеется, я не собираюсь выкладываться. Не хочется, чтобы на нас повесили еще и трупы, появившиеся в ходе, как это осветит власти, нападение двух героев-преступников на Матеису сама. Личные разборки между героями не допускаются, раздался звонкий голос, и его хозяйка вышла из толпы. Выглядела она так, словно обладает полным правом немедленно остановить происходящее. Никогда еще с того момента, как я оказался в этом мире, мне не приходилось так удивляться. Ха-ха, вот оно что, принцесса, я смог лишь сдавленно выдохнуть и улыбнуться, посмотрев на небольшое симпатичное тельце, гневно топающее ножкой, явно собираясь прекратить этот балаган. «Ты что ты здесь делаешь?» Малти была шокирована. «Давно не виделись, сестра», сохраняя холод в глазах, улыбнулась Мел. А затем Мел достала из кармана свиток с указом. «Это же!» Горожане обомлели, увидев его. У них дружно отвисли челюсти. «Герой копья сама, пожалуйста, учтите. Не стоит думать, что в этот раз статус героя и власть моей сестры позволит вам делать все, что вздумается. Пожалуйста, посмотрите вокруг. Разве можно человека, устроившего поединок насмерть в жилом квартале, назвать героем?» Подал голос кто-то из толпы. «Но этот подонок использует маленькую девочку в качестве рабыни. Вот и она. Фиротян, малышка, скорее иди ко мне». Матеису было протянул свои загребущие руки к нашей птичке, которая сейчас была в облике человека, как там мгновенно обошла его со спины и с силой засадила копью промеж ног. Тот скорчился и под охи старшей принцессы, поковылял, опираясь на солдат, в сторону замка. Малти что-то грозно кричала нам в спину, но ее угрозы никак меня не волновали. «Расходитесь все!» Королевский указ. Мел быстро отправила толпу во свояси, повернувшись к нам. Уходя, солдаты отпустили Рафтелию, которую, как оказалось, держали в качестве условия боя на Афуме. Ситуация как тогда, с Рафталией. Только теперь он хочет свободы для малышки Фира и голову нашего Филариала, стабильно избивающего его при каждой встрече, повел раненым плечом герой щита, стирая кровь с доспеха. Иронично, что он не знает правды. «Ваше высочество, видимо, мое шуточное обращение к вам, принцессой, было близко к истине. Примите мои извинения за столь дерзкое поведение». Я на каблуках развернулся к Мелой, заложив руку за спину, изящно поклонился. «Виктор сама очень впечатлен тобой, Мел. Не против, если я и дальше буду так тебя называть?» Рафтелия потирала запястье, невинно улыбаясь еще одному члену злосчастной королевской семьи. «Конечно, Рафтелия, буду рада. Не стоит мне кланяться неприподданных. Вы помогли мне, не зная о моей королевской крови, вы заслуживаете уважения». Видимо, она решила, что я склонился из-за ее сана. «Принцесса, мне плевать на ваш титул. Мой поклон, дань уважения вашему поступку. Во избежание недопонимания, я не о том, что вы остановили эту клоунаду, названную боем, а о том, что в том свитке, который подавил кровожадность толпы и заносчивость Малти, не было никакого королевского распоряжения, слова лились рекой, я говорил быстро, но отчетливо, чеканя каждое слово. Потрясающая импровизация. Эта небольшая театральная постановка вызывает у меня восторг. От моего восхищения ее умением врать Мел смутилась и потупила взгляд. Как ты сказала, не зная о твоей королевской крови, точно сказано, узнал бы раньше, оставил в том лесу. Уходим, дернув подбородком прыснул на Афуме, в котором обида к монархам этого королевства была все еще сильна. Ты уж не обижайся на Наофуми Дона, у него и Виктор сам и вышло разногласие с твоей семьей. Рафтелия попыталась разрядить обстановку, но не слишком удачно. Мел была шокирована словами Наофуми, тот же в свою очередь явно негодовал. Как оказалось, толпа разошлась не вся. Фир и те двое, что вышли на помощь Наофуми, стояли, всем своим видом показывая непонимание ситуации. «Фира, раз он хотел твою голову, ты сделала все, как я сказал». Казалось, Наофуми немного улыбнулся, несмотря на свою удрученность. Точно, пинала его каждый раз, как видела. Молодчина, Фира. Пошли, угощу тебя за это. На Афуме Дона, герой щита сама. Одновременно крикнули двое добровольцев и младшая принцесса. Вы двое, ждите. С вами потом поговорим. Одернул я двоих совсем юных мальчиков. Новобранцы, не иначе, слишком не испорченные и от силы по 16-17 лет обоим. Ну чего еще? На Афуме не смотрел на мел, я чувствовал его раздражение. Кажется, я не представилась, как полагается. Милти Милрамарк, вторая принцесса государства Милрамарк, первая наследница государства Милрамарк. Но раз ты, вторая принцесса, как ты можешь наследовать престол? Подключалась к разговору Рафтелия. Из-за характера моей сестры и всех проблем, которые она создавала в прошлом, сейчас она в очереди наследования стоит ниже меня. Я улыбнулся осознанности правителей, которые не дают власть над целым государством в руки избалованной и взбалмошной девки. Но на Афуме, кажется, воспринял признание Мел, точнее, Милти не так спокойно. Фира, что, я запрещаю тебе играть с этой девочкой? На Афуме сама, почему вы говорите ей такие ужасные вещи? Рафтелия и Милти попытались вмешаться, загораживая собой Фира. Но судя по взгляду героя щита, я понял, что он уже все решил. Легче, на Афуме. Родство с этими, сам знаешь с кем, не является приговором. Судить человека за ошибки его семьи – идиотизм. Я щелкал пальцами, подбирая слова, которые не заденут Милти и донесут мысль до моего спутника. Может, она пытается забрать Фира? Так значит, она заодно с Матеису. Сам знаешь, как она ей приглянулась, а филариалы такие как Фира – огромная редкость. На Афуме Дона, как вы можете так говорить? Милти была шокирована, она хлопала глазами, переводя взгляд с меня на героя щита. Так вот, я... Прости, но разговор окончен. Я тебе не доверяю. Вернее, перестал доверять, после того, как узнал, кто ты такая. Пожалуйста, дослушайте до конца. А твоя сестра и отец меня до конца слушали? Прости, но говорить с тобой я не намерен. На Афуме, это уже не смешно. Ты параноик, у нас нет объективных причин не доверять этой девочке. Ну и ну, на Афуме всегда был груб, но сейчас превосходит сам себя. Считай, что за твою помощь мы расплатились тем, что довезли до города, а теперь проваливай. Вот вы, но не успела вторая принцесса разозлиться, как из-за угла выбежали рыцари. Милти сама, вас вызывает король. Пожалуйста, пройдите с нами. Хорошо, Милти не закатила детскую истерику. Вторая принцесса крепко сжала подол платья, приняла серьезный вид и ушла с рыцарями. До свидания, Фиротян. Виктор Дона, благодарю за помощь и понимание. Рафтелиотян, до свидания. Пока, а, удачи, принцесса. Ты поймешь на Афуме, когда узнаешь всю историю. Не забудь, что я сказал тебе. С этими словами я шутливо поклонился и догнал уже ушедшего героя щита. Милти сама, благодарю за помощь. До встречи. Рафтелия до последнего стояла с виноватым видом, но как только попрощался я, тут же поклонилась по пояс и побежала за мной. Черт бы побрал эту страну, где каждый пытается оставить меня ни с чем. На Афуме сама, вам не кажется, что лучше было ее все же выслушать? Увы, поскольку она из королевской семьи, то нет, никогда, на Афуме, никогда больше так не поступай, обида обидой, но от того, что мы ее выслушали бы, не потеряли бы ничего. Господа герои, эти двое все еще стоят здесь, проваливайте, нам с вами ни о чем говорить, мы не отступим, пока вы не выслушаете нас. Какая настойчивость, однако, мы вас слушаем, говорите, я опередил на Афуме, не дав нагрубить еще кому-то. Так вот, не могли бы мы сопровождать вас на время волны? На Афуме шумно выдохнул и наконец повернулся. Он был удивлен. Во время прошлой волны нас, рядовых, глубоко впечатлило то, как вы сражаетесь, герои сам, и к тому же я сам из Рюта, и поэтому хочу вернуть вам долг за спасение моей деревни. Серьезно? Казалось, лицо моего грубого спутника немного прояснилось. Да, к тому же я собрал единомышленников, которые тоже видели, как вы сражаетесь, и считают, что именно герой огнестрела сама и герой щита сама, именно те, кто защищает всех. И несмотря на это понимание, рыцари относятся к нам скверно. Да, скверно, и это факт. В памяти столичных рыцарей еще жива ситуация, когда разъяренный герой огнестрела отправился в одиночку штурмовать замок. Я рассмеялся, вспоминая, как, будучи слабым и пьяным, унизил свет милрамарковского рыцарства. Мы хотим защищать людей так же, как их защищаете вы. Даже не знаю, потер затылок на Афуме. Казалось, ему это все надоело. Наш долг – сражаться с волной, но главная задача – защитить народ. Благородная цель. Если вы просто хотите сражаться с волной, то зачем вам мы? Но, если подумать, у их предложения есть и обратная сторона. Наверняка по результатам сражений с волной отличившихся солдат и рыцарей ждет продвижение по службе. А если принять участие в сражении, примкнув к одному из героев, попадешь в куда более выгодное положение. Теоретически, сил героев должно хватать для борьбы с волнами, но это не гарантирует отсутствие жертв среди населения. Тут в игру вступают рыцари и другие войска, которым не под силу сражаться с волной, но защитить тех, кто не может сделать этого самостоятельно, им вполне под силу. В статусе «В окне друзей» есть вкладка «Войско». Наверняка это как раз то, что нам подойдет. Ни я, ни Наофуми не могли взять людей в свое войско, так как не были соблюдены неизменные требования. Скорее всего, волна может считаться чем-то подходящим, иначе я в этом окне не вижу никакого смысла. Страна большая. Если волна появится где-то за 3-9 земель, мы потом костей не соберем. Малой кровью в таком случае обойтись не удастся. Нет, мы хотим защищать жителей страны вместе с героем щита самой. Метишь на повышение, произнес я с улыбкой. Ведь даже если это правда, то тут нет ничего зазорного. Нет, оно тут ни при чем, сразу же ответил парень, покачав головой. Затем он подманил к себе похожего на мага мальчика, притаившегося за моей спиной. Он носил не фиолетовую, как у продавщицы из магической лавки, но дешевую желтую. Маг встал рядом с солдатом, и они оба поклонились мне и герою щита. Я, выходец из Рюта. Вы спасли мою семью, герой огнестрела сама. Поэтому я хочу помочь, пусть даже немного. Так точно, малыш. Ну, помощь так помощь, мне на самом деле все равно. Я пожал плечами, оглядывая этих двоих. Как вы и сказали, герой сама, есть и люди, которые хотят повышения. Но лично я желаю только помочь вам. Ясно, значит, у нас есть поклонники. Я позволил себе неприятную улыбку, которая смутила пареньков. А, герой сама, заговорил похожий на мага паренек, поднимая голову. Получеловек. Если получеловек в стране, исповедующий принцип верховенства людей, стал солдатом, это он явно неспроста. Он ваш фанат, герой щита сама. Давным-давно он слышал предание о героях из другой страны и с тех пор мечтал встретиться с героем щита. Герой щита благосклонен к зверолюдям и полулюдям. Ты популярен у целой расы, Нао, я хлопнул немного смутившегося героя щита по спине. Немного подумав, Нао неприятно улыбнулся и поднял взгляд на этих двоих. 150 серебряных монет. Если принесете такую сумму, я подумаю. Пареньки смутились еще больше. Что, если купите их, заслужите мое доверие? Наофуми подкинул в руке взятые из сумки обручи. Я звонко рассмеялся, ибо знал, чего хочет добиться мой спутник. Наофуми сама, проговорила Рафталия немного ошарашенно. Ее можно понять, он требует денег у людей, которые хотят с ним подружиться. Но если бы она немного подумала, то поняла, что если их главная цель – звание или деньги, они сдадутся. Хорошо. Пожалуйста, подождите, я схожу и соберу со всех деньги. С этими словами солдат, говоривший от лица всей их группы, убежал. Юный получеловек смутился и опустил взгляд. Ты разочаровался? Я в приподнятом настроении наклонился к молодому магу, кивая подбородком на Наофуми. Мальчик-маг покачал головой. Я верю в вас обоих. И правда, фанат героя щита, подумал я. Через какое-то время вернулся запыхавшийся солдат. Ха-ха, я принес все, что мы собрали. Он выглядел уставшим, но довольным. Он довольно быстро вернулся, наклонила голову Рафталия, ожидая продолжения истории. Я собирался пройтись по постам рыцарей, но зашел еще и в казарму. Скинулись практически все наши. Паренек протянул на Афуми мешок, тот заглянул внутрь и остался доволен. Все мы пожертвовали деньги, которые с таким трудом копили. Теперь вы нам верите? Оба смотрели на нас с такой надеждой, что даже стало немного жаль их. Ага, я все понял. Сколько солдат выставите? Наофуми подкинул мешок и впер взгляд прямо в этих детей. Это пятерых, включая меня. Передав из мешка 5 украшений и отдав их пареньку, Наофуми также кинул мешок с деньгами получеловеку. Эта бижутерия зачарована, ее можно было бы продать, но герой щита распорядился иначе. Это его товар, не мне ему указывать, но этот жест был очень изящен, я такого даже не ожидал. Несмотря на твою грубость, Наофуми, ты раз за разом удивляешь меня, Я перевел взгляд на Рафталию и двоих солдат. Все трое выглядели смехотворно. «А вы?» «Я сказал принести деньги. Я не сказал, что заберу их. Я всего лишь выяснял, врешь ты мне или нет. Думаю, ты и сам смог для себя уяснить, кто из твоих людей настроен всерьез, а кто ради собственной наживы. Волна скоро, так что в этот раз все прошло гладко, и через пару секунд в окне нашего отряда появился раздел войска с двумя новичками. Часть 28. Неудачное повышение. Одной из главных причин нашего посещения столицы было повышение класса. Этот небольшой ритуал позволяет людям пересекать границу 40-го уровня, и провести его надо так быстро, как это возможно, ибо весь опыт, полученный сверх этого уровня, будет идти в никуда. На героев это ограничение не действовало, но вот Рафталия и Фира прекратили свой рост. Тот факт, что я не ограничен повышением класса, лишь доказывает, что герой Огнестрела не жулик. Повышение класса позволит не только усилить все характеристики и открыть доступ к более высоким уровням, но и выбрать специальность. Например, если бы я мог пройти через это, то передо мной встал бы выбор, еще больше укрепить свою броню или же усилить свое лечение и поддерживающие навыки. Наофуми привел пример действия этого ритуала, который как нельзя удачно вписался во времени, через 2 дня начала новой волны, из-за чего я чувствовал небольшое волнение. Мое тело было далеко от своей лучшей формы, раны давали о себе знать чуть ли не при каждом движении. С Рафталией ситуация та же, так что сейчас это усиление пойдет всей команде на пользу. Рафталия, как бы ты хотела усилиться? Мы поднимались по крутой лестнице к храму, в котором находились песочные часы эпохи драконов. Располагался храм на высоком холме, с него вид на Милрамарк открывался потрясающий. Как вам будет угодно, Виктор, сама. Прекрати. Только ты сама можешь решать, какими способностями тебе обладать. Поморщился Наофуми в ответ на это фанатичное доверие. Он прав. Начинай думать о том, что когда волны кончатся, и мы вернемся в свой мир, ты будешь жить здесь без нас. Вы вернетесь домой, Виктор, сама? Ну конечно, про меня ты и не вспомнила. Буркнул Наофуми и легонько улыбнулся. Да, скорее всего, так же, как внезапно мы сюда попали, так же внезапно нас отсюда и вернет назад после окончания этого апокалипсиса. Есть люди, которым я хочу отплатить за доброту, и пусть спасения мира должно хватить. Мне нравится это путешествие, и я не желаю прерывать его, не думаю, что это в моей власти. Когда я договорил, Наофуми нахмурился еще сильнее и опустил голову. Ему явно не нравились подобные разговоры. И вы не соизволите взять меня с собой, моя рабыня, казалось, научилась совсем скрывать свои истинные эмоции, но сейчас ее волнение было незаметно разве что малышке Фира. Я тоже хочу, куда и что тащить. Нет, Фира, тебе нельзя. Наофуми очень не нравился ход беседы, да и мне тоже. Почему? Ох, хватит. Что ты хочешь получить с повышением? Наофуми начала раздражать назойливость птицы, но я знал, что и ему неприятна мысль о расставании с нами. Это, я хочу уметь плеваться ядом. И с этими словами она наклонила голову на бок и легонько улыбнулась, чем вырвала меня из неприятных мыслей. Я уже пытался забрать людей или хотя бы предметы из разных миров в свой родной, пытался не раз, но всегда это было безуспешно, так что пришлось смириться на время. На время, пока судьба не подкинет мне решение проблемы сложности космического уровня, лучше будет просто наслаждаться приключениями. Ты и так кого хочешь своим ядом замертво свалишь, намекнул герой щита на неконтролируемо острый язык прекрасного филариала.